Глава вторая. Не вдаваясь в обращение этом в подробности многочисленные, ибо это шаг следующий, я прикоснусь вкратце к ряду основных корневых особенностей, дав вам направленность. Все остальное прежде всего определит выбор ваш, который по закону свободен вечно. Жизнедеятельность материальных организмов, как растительного и животного миров, так и вашего материального тела, основана на триединстве инстинктов – самосохранения, самообеспечения и продолжения рода. Чтобы удерживать эти стороны под определенным жизненно важным контролем, живые организмы обязательно имеют сознание, где в зависимости от надобности сознание может быть разной степени сложности. У представителей растительного мира сознание проявляется на уровне очень простом и примитивном. В зависимости от того, что растениям не требуется регулярно перемещаться в поисках благоприятных условий удовлетворения инстинктов, их сознание не концентрируется в какой-либо точке, помещаясь в определенном месте материального тела. Сознание растений существует в качестве энергийного поля, окружающего тот или иной организм, и действует во взаимосвязи с определенной информацией клеток, корней, стебля, листьев и так далее, а также с идентичными полями соседних растений. У представителей животного мира жизнедеятельность протекает в более сложных условиях. Ибо для удовлетворения их инстинктов не всегда бывают рядом с ними благоприятные условия. И тогда требуются всевозможные перемещения в поисках таких условий с более глубоким осмыслением поступающей информации через природные чувствительные особенности. Для наиболее гармоничного такого рода осмысления поступающей информации сознание было особым образом сконцентрировано в голове животного. Ваше природное тело не отличается от организма животного по корневому смыслу, но в отличие от животного стало обладать намного более сложным многообразием возможностей, а что хранится в голове, является поистине чудесными дарами. Научиться правильно пользоваться которыми стало для вас труднейшей задачей. Но для обретения ясности большей необходимо еще посмотреть немного на сходство особенностей вашего материального тела и тела животного. Ваше тело, как и тело животного, окутано своеобразным силовым полем, подобно тому, как окутано растение, только во сути эти поля имеют разницу, ибо у растений это полевое сознание, а у ваших физических тел и тел животных это утонченные, чувствительные особенности, несущие только информацию о вашем характерном качестве, с помощью чего вы соприкасаетесь с великим разнообразием подобных полей всего физического мира, окружающего вас в пределах досягаемости вашего поля. Где чем более развито поле, тем больше возможностей воспринимать окружающую реальность, запечатлевая ее сознанием и осмысливая разумом, которым обладаете на данный момент». Эти поля окутывают вашу плоть с некоторым разнообразием, и именно в данных энергийных особенностях следует искать тайну природной интуиции, которая есть знание, имеющееся внутри вас, но не связанное с разумом вашим. Ибо большую часть таких знаний ваше тело приобретает до того, как молодой разум рожденной плоти начнет развиваться в непосредственном осмыслении поступающей информации от грубого соприкосновения младенческого организма с окружающей реальностью через зрение, слух, запах, вкус и прочие прикосновения различными частями тела. Время от времени, в течение жития своего, вам часто приходится с удивлением узнавать, что видимая вашими глазами окружающая реальность гораздо богаче, чем то, что вам казалось хорошо известным. И немало об этом богатстве знают именно маленькие клеточки вашей плоти. Но вы пока не научились беседовать с ними. а то они немало рассказать смогли бы о мире великом, Творцом созданном. Клеточки вашей плоти знают все законы, которые окружают ее, вне зависимости от того, фиксируют ли эти законы ваше сознание или же нет. Поэтому, как только информационное поле клетки испытывает активное проявление того или иного внешнего закона, вы можете ощутить смутное понимание чего-то знакомого. Хотя формирующееся сознание еще не фиксировало подобные явления и не имеет необходимых образов для того, чтобы сделать какое-либо умозаключение. Наряду с проявлениями закономерности природной интуиции, вы обладаете, как единственные существа в мироздании, еще и проявлениями своеобразной духовной интуиции. Но это уже проявление закономерности иного рода. Энергийные поля, окружающие не в едином количестве и разнообразии вашу природную плоть и плоть животных, заключают в себе еще и такую особенность, которая после гибели плоти удерживает в течение известного периода времени точную ее копию, которую в полной мере можно назвать двойником, но уже с утраченными возможностями развития. Эти продолжающие существовать поля несут не только всю информацию о каждой клеточке тела, но и удерживают в виде энергии сознание со всей накопленной информацией за прожитую в материальном теле жизнь. Далее наступает период распада силовых контуров, который длится в течение некоторого количества дней, после чего вся информация, связанная с бывшим организмом, вливается в общую информацию, хранящуюся более могучей силой Земли-матушки. Особенности законов материи, которые я сейчас упомянул, характерны не только вашей плоти и телам животных, но и точно так же характерны любому представителю внеземного мира, независимо от уровня его развития. Ибо эти законы, во сути своей, единообразны во всей Вселенной. Только представители внеземного разума, пребывающие на более высоких ступенях развития в русле законов материи и разума, используя определенное воздействие на материальные энергийные оболочки, способны продлевать жизнедеятельность плотного тела на очень большие временные интервалы, что может уходить за сотни тысяч земных лет. Но тем не менее, конец этой жизни приходит, после чего только лишь накопленная информация того или иного жившего организма остается в памяти планеты, где закончилась жизнь. Данные особенности законов материи никогда не перерождаются в новом рожденном плотном теле. Ибо каждая новая рожденная плоть уже, естественно, имеет свою подобную особенность, неразрывно связанную с формированием нового организма от клеточного уровня при зачатии. Возможностью к перерождению может обладать только нечто, обладающее собственной индивидуальностью, не связанное корневым образом с формирующимся материальным телом и обязательно не обладающее какими-либо существующими в мироздании формами сознания. Так как сочетание двух разных форм сознания в одном организме никогда не бывает гармоничным, ибо неизбежно ведет к подавлению одного сознания другим. А в мироздании бытия материи никогда не рождаются организмы, не обладающие какой-либо формой сознания. Для гармонии мира материи закономерности перерождения не имеют никакой надобности абсолютно, и поэтому они изначально не предусмотрены Творцом материального бытия ни в каких естественных проявлениях законов материи. Наряду с упомянутыми законами во Вселенной существуют два качественно разных сознания – планетарное сознание – и сознание тех, кто рождается и расцветает на планете. В то же время, среди рождающихся на планете есть либо одна из форм проявления разума, либо две – обычная форма развития и подвижная. Ваше материальное тело и все подобные вам существа из внеземных миров обладают подвижным разумом, а к иной форме развития разума относятся все представители животного мира. Подвижный разум характерен деятельностью, далеко не связанной с жизнедеятельностью материального тела, которому он принадлежит. Его возможности могут не быть скованы узкой направленностью нахождения наиболее рациональных путей удовлетворения инстинктов. Подвижный разум воспринимает и стремится познать окружающую реальность не только в связи с жизнедеятельностью материального тела, носителя его, но и вне всякой связи с этим. При этом часто устремляясь познавать практически ненужное для жизни плоти, преодолевая действия закона самосохранения в виде сигналов о вероятной опасности. Животные делают подобный шаг, преодолевая сигнал об опасности, только имея крайнюю нужду в удовлетворении того или иного инстинкта. Живые организмы мира Вселенной сложены на двух своеобразных основах – чувствительных особенностях и особенностях мышления. Чувствительные особенности мира животных как грубые, что относятся к непосредственному контакту плоти с плотными объектами окружающего мира, так и тонкие, вступающие в соприкосновение с энергийными проявлениями того же окружения, предназначены для познания окружающей реальности с целью определения в ней того, что призвано удовлетворить зов инстинкта. Мышление в этом случае помогает либо наиболее точно приближаться к искомому, либо наиболее правильно удаляться от нежелательного. Чувствительные особенности представителей подвижного разума намного богаче и разнообразнее, что позволяет воспринимать окружающую реальность наиболее широко. А разумные особенности обладают величайшими возможностями в оценке окружающей реальности, что позволяет наиболее точно познавать все законы материального мира. Далее необходимо обратить внимание на проявление некоторых характерных особенностей, присущих всем представителям подвижного разума Вселенной, вне связи с проявлением особенностей, которые однажды, неожиданно для всех, проявились в мироздании через вас и стали характерными проявлениями, присущими только вам. Ни одна из чувствительных особенностей восприятия окружающей реальности у представителей внеземного подвижного разума никогда не используется в качестве известного вам любования. Все эти особенности искусственным усилием подчинены только в помощь закону развития разума. На начальном этапе формирования как юного организма отдельной индивидуальности, так и юной цивилизации в целом, когда молодой разум еще только начинает знакомиться с окружающей реальностью, в организме представителя подвижного разума преобладает голос инстинктов, подобно тому, как это происходит у животных. Но только в отличие от животных имеются возможности гораздо более удобно и рационально подойти к необходимому удовлетворению. С течением времени, под действием изначально предусмотренных закономерностей, внимание начинает естественно смещаться в сторону плодов деятельности разума, после чего наступает окончательное осознание главной цели существования в деятельности, именно на пути развития разума, где с определенной ступени развития и до конца жизнедеятельности материальной основы удовлетворению инстинктов будет уделяться строго отмеренное наименьшее внимание. Оно будет проявляться как рабочее усилие при крайне жизненно важной необходимости. При этом все эмоциональные проявления также будут искусственно сведены до крайне слабых колебаний. Ибо по закону развития разума наличие ярких эмоциональных особенностей всегда будет создавать привязанности и неприязнь, что будет препятствовать рациональной жизнедеятельности и не позволит проявляться устойчивым закономерностям прямолинейного развития, а также неизбежно создаст крайне опасные условия в существовании тех, кто будет обладать очень большими техническими и энергийными возможностями. Все остальные чувствительные особенности будут развиваться – с помощью которых разум сможет проникать намного глубже в законы бытия материи, познавая их. Постоянное стремление познавать является следствием основного движителя в развитии разума – любопытства. Оно бесконечно толкает разум к логическому осмыслению всего неизвестного, что встречается на пути следования организма. Пределами такого познания в глубину могут быть только пределы, установленные Творцом материального бытия, а познание в ширину – только пределами самого мироздания. Такое познание не протекает только ради познания, ибо в зависимости от некоторых элементарных законов, однажды на пути познания обязательно появляется осознанная необходимость вмешаться на энергийно-техническом уровне в процесс тех или иных разворачивающихся событий как во благо своей цивилизации, так и во благо иной. Где критерий блага определяется возможностями разума на данный период времени и существующими общепринятыми законами, которые уже сформированы. Характерной особенностью в жизнедеятельности подобных цивилизаций, достигших нормального уровня развития, является способность при любом необходимом количестве избранных представителей какой-либо цивилизации всегда быстро определять одно, наиболее рациональное решение в жизненно важном вопросе. После чего все без исключения представители этой цивилизации беспрекословно сделают шаг в соответствии с найденным решением. Но не потому, что все остальные представители такого общества строго обучены в безоговорочном подчинении найденному решению какой-либо малой элитной группы. Ибо каждый представитель всех этих цивилизаций обладает полной свободой выбора, и никто из них не смеет нарушить этот закон Вселенной. Для решения тех или иных возникающих вопросов на настоящий момент в состав Совета определяются наиболее способные принимать необходимые решения, и опять же на данный настоящий момент времени. Где наибольшая способность определяется действительно по лучшему качеству способностей, а не по тем примитивным действиям, которые связаны с качеством проведенной предвыборной кампании. К сформированному совету все остальные представители цивилизации относятся с полным осознанным пониманием того, что решение совет способен найти действительно наиболее разумное. И никто не сделает шаг по-другому уже от одного осознания, что будет хуже. Таким образом, развитие цивилизации всегда движется прямолинейно, а не колебательно из стороны в сторону, когда каждая малая отдельная группа одной цивилизации делает самостоятельный шаг по своему усмотрению. Этим кратким освещением некоторых закономерностей в развитии представителей разума мира материи, где пребывают ныне великое множество разнообразных цивилизаций на разных уровнях развития, я показал естественный путь расцвета, по коему неизбежно на земле матушки должна была пойти юная цивилизация. Если бы по воле Отца Небесного, Бога Живого и Единственного, вы не обрели плоти эти и не соединились бы в чудесном таинстве, проявив себя родом человеческим. Всем вам известный образ древа, растущего на земле, очень хорошо может послужить в образной передаче многих законов. Также и закон развития разума в материальной Вселенной можно отобразить в образе дерева, где есть корень, ствол, первые толстые ветви, отходящие от ствола, и далее, по мере утончения, увеличивающиеся в количестве. И все это в конечном итоге усыпано бесчисленным множеством неповторимых между собой в разнообразии листьев. И каким бы причудливым разнообразием ни выделялись листья и ветви разумного мира материи, они все зиждутся на едином законе корня, из коего исходит единый могучий ствол. зная вашу пока еще естественную склонность искать основу в кроне дерева среди листьев шумных, что беспрестанно движутся от своенравного дыхания потоков, я кратко тронул ствол и корни того, что узнавать необходимо. И чтобы продолжить также кратко прикасаться светом истины, корням и стволу, но уже жития и вашего, требуется тронуть еще одну сторону из жития представителей подвижного разума Вселенной. Ибо, обретая материальное тело, вы стали в определенной мере младшими братьями по разуму, тем многочисленным и разнообразным цивилизациям, заполняющим Вселенную, кто намного старше вас и в разумном отношении намного более развиты. Особенность такого закона развития неизбежно наложила отпечаток свой на ваш своеобразный путь развития, который по своему собственному закону имеет корневое отличие. А посему правильное уяснение всех закономерностей, ставших неотъемлемой частью вашего расцвета, является жизненно важной необходимостью. Сторона, которую необходимо осветить, пробегая, касается осознанного понимания разумным миром истины Творца материального бытия, именно осознанного понимания, а не верой или же доверием, ибо эти закономерности не присущи закону развития разума. Закон развития разума основан прежде всего на фиксировании практически проявившихся в том или ином виде явлений окружающей реальности, а далее на логическом осмыслении сути этих явлений и законов взаимосвязи их с явлениями, ранее зафиксированными и предварительно осмысленными, после чего такая информация перемещается в хранилище памяти, продолжая накопление знаний. Информация, нуждающаяся в дорассмотрении, ожидает часа, когда вновь проявившаяся очередная особенность реальности сможет принести нечто недостающее для более широкого и глубокого осмысления хранящейся информации, с течением времени все более превращающейся в четкое знание. Юный разум рожденного материального тела начинает жизнедеятельность с беспорядочного фиксирования и накопления фактов проявившейся реальности, которые в состоянии воспринимать юный организм. Далее отмечаются закономерности, связывающие одни явления с другими и их взаимное влияние друг на друга, таким образом все глубже и шире охватывая законы материального мира. Осмысление на первых порах идет бессистемно, но с течением времени эти действия приводятся в полное соответствие с законами логики, четко организованного, холодного, рационального мышления. Упоминание слова «холодного» подразумевает мыслительную деятельность на фоне абсолютно нейтрального внутреннего чувственного отношения к зафиксированным явлениям происходящей реальности. Обширный и разнообразный мир разума Вселенной прекрасно знает о существовании великого Творца бытия материи и многое о законах, которым Он дал возможность существовать. В общении друг с другом различных цивилизаций при упоминании о Творце часто встречается термин «единый», ибо воистину он для них единый Творец, от законов коего полностью зависит их существование. Мир разума Вселенной не знает, что такое поклонение Творцу, но знает твердо о необходимости неукоснительно следовать всем законам, с которыми приходится соприкасаться в течение всей жизнедеятельности. При этом характерной особенностью разума является то, что однажды осознав такую необходимость, никто и никогда не приложит ни малейшего усилия для того, чтобы нарушить эти законы, что по сути и является критерием разумности. Законы существуют не для того, чтобы к ним выражали какое-либо отношение, но только для того, чтобы им следовали. Единый сотворил мир бытия материи, во сути коего все бесчисленное разнообразие законов переплетено в своеобразной гармонии, где гармония есть олицетворение информации развития. И если взять вашу плоть, то многие из вас знают, что она состоит из большого множества маленьких частичек. Все частички, имеющие информацию развития, поддерживают силу, крепко удерживающую их друг с другом в определенном, согласно информации в них, порядке. Когда ваш организм начинает прилагать усилия, обратные движению разворачивающейся гармонии, то неизбежно начинается естественное стирание информации развития в маленьких частичках. Это ослабляет силу, удерживающую частички друг с другом, и они начинают распадаться. В этот период во плоти вашей начинают возникать определенные нарушения, показывающие стремление плотного тела рассыпаться на мелкие составляющие частички, то есть прах, который, в свою очередь, переходит в свободное энергийное состояние, лишенное информации к уплотнению. Такого рода проявления закона распада, которые вы пока еще постоянно претерпеваете во плоти своей в связи с неверными усилиями, не являются выражением какого-либо гнева или же недовольства великого Творца бытия материи, о чем возникло ложное понимание в примитивном сознании начинающего развиваться человека. Ибо выражение гнева, либо какой-нибудь иной эмоции, есть выражение своего отношения к чему-либо, что, по сути, абсолютно не присуще истине бытия единого. В изначально предусмотренных законах развития материального мира эмоциональные проявления призваны играть жизненно необходимую роль только в жизнедеятельности животного мира и на начальных этапах развития юной цивилизации носителей подвижного разума. Представители разума Вселенной никогда не прилагают усилий выстроить общение с Единым, подобно тому, как это стремится построить человек, пока еще от большого неведения. Ибо мир разума хорошо осознает абсурдность данного усилия, за которым, естественно, предполагается ожидание определенных усилий со стороны Творца мироздания, противоречащих законам гармонии, на которых основано все бытие усилиями самого Творца. Все, что великий Творец материального бытия желает высказать, всегда облекается в какую-либо форму законов материи мироздания, как в плотных телах, так и в виде энергии. Если хочешь услышать слово единого, посмотри на камень. Если жаждешь услышать рассказ, то взгляни на горную цепь. А если захочешь осознать смысл высказывания, присмотрись в суть законов, скрыты в горных хребтах. И все законы всего материального мира, единый в равных условиях, продолжает без устали рассказывать всем. Ни перед кем не стоит запрета слушать такого рода слово Творца бытия материи. Суть единого не имеет быстроизменчивых особенностей. Его ровное дыхание источает во всех направлениях равные потоки жизненной силы, от коей гармония призвана расцветать вечно. Все мироздание материи, до единой мельчайшей частицы, трепетно вбирает животворящую силу, и благосостояние всего бытия полностью зависит от состояния Творца этого бытия. Поэтому, если бы Единый способен был бы огорчиться от неправильных шагов какой-нибудь горстки пыльцы в мироздании, то воистину заплакало бы все бытие. И тогда ответственность за благосостояние мироздания легла бы на плечи этой маленькой горстки пыльцы. Не стоит этой пыльце возносить себя до способности нести ответственность за все бытие мироздания. Ибо она не только абсолютно неспособна, но даже и недостойна каким-либо образом смутить суть Творца мироздания. но вас в очередной раз пока еще оправдывает неведение того, что творите. Неведение, которое по ряду причин невозможно было восполнить до дней нынешних. Ибо в случае с вами все, что благоприятно для разума, далеко не всегда благоприятно для души вашей. Многие духовные достижения в жизни вашей, как правило, внешне выглядели неразумными, а то, что являлось плодами логики, во многом вело к потерям сокровищ истинных и без того пока еще невеликих в душе вашей.